Душа действительно неплохо усилилась, — размышлял демон, поглощая души. А пока он размышлял, к месту событий приближалась большая группа людей. Тео видел их, но не считал угрозой. У него было достаточно манны, чтобы со всеми справиться, и все траты гарантированно окупятся. Люди шли пешком, можно даже сказать, бежали, но вооружена была лишь половина из них. Да и не полтысячи их было, а лишь 300. Среди них Тео видел пожилого мужчину на пике завершения. Он был отцом хомяка. И был, мягко выражаясь, в ярости, когда увидел мертвого сына. — Ты поплачешься за это! Убейте его! — приказал старик. Но вдруг люди начали умирать один за другим. Они хватались за сердце и падали замертво. А демон шел к ним, медленно и неторопливо. На его лице была дьявольская улыбка, а рога и глаза пылали. Глава 9. Магический барьер Тео шел рябью, словно лужа во время дождя. Множество пуль осыпались под ноги демона, а стреляющие умирали один за другим, хватаясь за сердце. Но вдруг Тео заметил ракетницу, наведенную на него. Ее держал обычный человек, но вместо того, чтобы схватиться за сердце, он просто направил оружие вниз и подорвал себя и окружающих. Бандиты были в ужасе от внезапных смертей товарищей. И вскоре они начали бросать оружие, убегая прочь. Эти беглецы не волновали демона, поэтому он не стал мешать им уйти. Его целью был старик, который и не думал отступать. Наоборот, старик сам рванул к Тео. По его сведениям, демон лишь на стадии завершения. Однако он вскоре осознал, насколько же сильно заблуждался. Демон, имеющий приличный запас манны в медальоне, был гораздо сильнее. Два воина столкнулись в ближнем бою. Старик был быстр и силен, его дар усиливал все тело. Демон же покрыл свое тело стальной кожей и наложил ряд усиливающих заклинаний. Старик резко подскочил и ударил обеими ногами демона по груди, но тот устоял, лишь сделав шаг назад. После чего выдохнул пламя на старика. Но одаренный верил в свой барьер, потому кинулся вперед, намереваясь закрыть рот демона с помощью апперкота. Только вот из-за пламени старик не мог видеть кулака, что уже несся к нему, и вместо апперкота одаренный рухнул на землю. Демон же мощно топнул, однако враг уже откатился в сторону и тут же метнулся в атаку. Но демон вновь выдохнул пламя, истощая барьер противника. Старик, несмотря ни на что, продолжил попытки сблизиться, чтобы перейти в сверхближний бой. Ведь тогда Тео не сможет дышать пламенем, на всякий раз получал отпор. Обе руки демона были покрыты пламенем, которое, каждый раз касаясь барьера, сжигало к энергию. В это время некоторые бойцы, видя, что их главный сражается наравне с демоном, осмелели и вернулись на поле боя. Но стоило им подойти, как они начинали кричать и раздирать кожу лиц. Вопли отвлекли старика, и он пропустил огненный шар, взорвавшийся, попав ему в грудь. Тео кинулся в атаку, и теперь старику приходилось защищаться, но на его лице была видна паника, потому что, в отличие от демона, его силы подошли к концу. «Не убивай! Я...» Это были последние слова, прежде чем Тео вонзил пальцы в горло одаренного и вырвал здоровенный кусок мяса. «Эх, костюм повредил!» — проворчал демон, смотря на лохмотья, что некогда были стильным классическим черным костюмом с белой рубашкой. «Господин!» — воскликнула Наташа, удивив мужчину. Девушка прибыла с большой группой бойцов в бронекостюмах, но они не стали вмешиваться в бой, боясь помешать демону. — Ты вовремя. Посмотрев на девушку, Тео указал на тела. — Тут довольно много оружия, а еще их логово. Демон подробно объяснил ей, где логово бандитов, где тайники, на что стоит обратить внимание и какова примерная численность оставшихся, после чего отправился к детишкам. «Дядя Демон, вы невероятно сильный!» — воскликнула девочка, вышедшая из кустов. Она увидела, что бой уже закончился, а подоспевшие люди — это слуги Тео, поэтому перестала прятаться. «Пойдемте к вашей маме». Демон снял с себя изорванный пиджак и рубашку, оголяя торс. Но сразу после этого накинул на себя кожаную куртку, снятую с одного из трупов. «Ага». Вскоре они подошли к восьмиэтажному дому. Лифт, конечно же, не работал, а жили детишки на восьмом этаже. На лестничной площадке одного из этажей спал пьяный бомж, да и в целом дом был, мягко говоря, засранный. Пацан открыл массивную железную дверь большим ключом, и все трое вошли в квартиру. Двухкомнатная и довольно уютная. «Таня, Сеня, вы что-то долго?» — раздался мужской голос, а потом появился и сам мужчина. Это был среднего роста мужчина, довольно опрятно выглядевший. Увидев Тео, он тут же кинулся на кухню и вернулся с ножом. «Кто ты? Что тебе от нас надо?» «Папа, ты чего? Это же дядя Демон!» — воскликнула дочка, впившись в отца гневным взглядом. «Это главарь банды демонов. Он пришел вылечить нашу мать в обмен на службу ему», — пояснил мальчик. «Службу? Вылечить? Я не позволю своим детям служить бандиту!» «Папа, он обещал спасти маму!» — прокричала девочка. «А еще он сделает нас пробужденными», — добавил мальчик. «Пробужденными? Сделает? Как будто это возможно!» — воскликнул он и впился в Тео злобным взглядом. «Уходи, или я вызову полицию! Бессовестный ты ублюдок, вздумавший воспользоваться наивностью моих детей!» «Поспи и успокойся!» Демон взмахнул рукой, и мужчина рухнул на пол. «Он просто спит. Потом сами все ему объясните. У меня нет времени на все это». Демон направился в спальню, а дети помчались к отцу. Но, как и сказал Тео, их отец лишь спал, поэтому поспешили к матери. Женщина, которой на вид было около 35 лет, лежала на кровати. Очень худенькая, кожа красная и влажная. Она спала, но тяжело дышала. — Это мама. Ей уже месяц как плохо, а лекарства не помогают. Девочка едва не плакала, смотря на мать. Тео же задумался, осматривая больную. У нее стояла высокая температура, тело было истощено и обезвожено, а органы начинали постепенно отказывать. Состояние было критическим. — Я могу даровать вам силу, способную исцелить ее. После некоторых раздумий Тео посмотрел на детей. «Но вы должны искренне желать этой силы». «Исцелить маму?» — хлопая мокрыми глазками, спросила девочка. «Ваши души имеют зеленый цвет, а это значит, что у вас есть потенциал стать великими целителями». Тео не врал. Он имел в виду целительские способности на уровне Тефии. Девушка могла манипулировать плотью и исцелять любые раны. По мнению демона, дети могут получить способность сродни его зеленой манны. Она могла насыщать тело жизненной силой, излечивая любые болезни и травмы. «Целитель?» Парню не нравилась идея стать врачом. Он хотел великой силы, способности защитить мать и сестру. И демон чувствовал это. «Не просто целитель, а одаренный, способный залечивать любые раны за считанные мгновения, даже свои собственные». Тео посмотрел на пацана серьезным взглядом и увидел на его лице расширяющуюся улыбку. Он уже представил себя неубиваемым воином, которому не страшны раны. Вскоре демон усадил детей на стулья напротив матери, а сам сел сзади и положил ладони им на спины. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дети послушно сделали, как было велено, и вскоре почувствовали небольшую прохладу в своих телах. Также им вдруг стало очень спокойно, и они расслабились. Представьте себе силу. Она имеет зеленый цвет, что означает атрибут жизни. Ваша сила дарует жизнь, потому она способна исцелить вашу мать. Эта сила оздоровит ее организм и позволит справиться с болезнью. Она излечит любую рану и восстановит измученное тело. Демон говорил успокаивающим голосом. Дети же внимали каждому его слову, будто завороженные. — А теперь закрепите этот образ и как можно сильнее пожелайте получить эту силу. Сейчас будет слегка больно, но боль быстро пройдет. Демон направил две нити манны, заманивая к энергию покрова в тела детей. Те немного поморщились, но никто не вскрикнул. «Сейчас в ваши тела вливается к энергия. Постарайтесь сосредоточиться на ней. Представьте себя деревом, а энергию — водой. Вы должны втягивать воду, чтобы расти и развиваться. Чем больше вы сейчас втянете, тем сильнее будете в будущем». Дети сконцентрировались на ощущениях, и процесс поглощения ускорился. Даже образовались едва ощутимые воронки, засасывающие к энергию из окружающей среды в молодые тела. В этот момент демон мог наблюдать, как преображаются души детей. Если раньше в них были лишь маленькие зеленые пятна, то сейчас эти пятна сместились в область сердца и объединились, после чего пятно начало разрастаться и заполнять собою все духовное тело. Не прошло много времени, и души детей стали полностью бледно-зелеными. Чем дети станут сильнее, тем насыщеннее будет свет. К этому моменту в их телах уже сформировались ядра, причем сравнительно большие. Тео убрал руки со спин и заговорил. «Теперь вы, одаренные, можете открывать глаза». «Мамочка!» — воскликнула девочка и кинулась к матери. «Постой!» — рыкнул демон, и девочка замерла. Она обернулась и с испугом посмотрела на него. «Сперва проверь на мне. Нужно понять, как проявилась твоя сила. Опасно использовать дар, не поняв его. Так ты можешь навредить матери». Тео царапнул себя по руке, пустив кровь, и указал на рану. Девочка посмотрела на мать, на демона, и подошла к нему. Она положила обе руки на рану и закрыла глаза. Поначалу ничего не происходило. Девочка напряглась, из-за чего вздулись вены, и вот... Тео почувствовал небольшое жжение в ране, и вскоре она начала затягиваться. «Хватит. У тебя сила исцеления. Ты молодец». Взъерошив девочке волосы здоровой рукой, Тео посмотрел на парня и указал на рану. У того также была сила исцеления, и его сила гораздо быстрее начала действовать. Рана затянулась за считанное мгновение. Но пацан немного устал. Он лишь первого ранга, и к энергии у него очень мало. После небольшого отдыха демон позволил детям заняться лечением матери, но под его строгим наблюдением. Тео контролировал состояние женщины и следил за ним. Заодно пытался понять, чем отличаются силы брата и сестры. Дети довольно быстро выдохлись, но при этом состояние их матери улучшилось. Снизилась температура, а дыхание начало нормализоваться. «Ваши силы еще нужно изучать, но похоже, что ты больше по излечению от болезней», — смотря на девочку, сказал демон и перевел взгляд на парня. «А ты больше предрасположен к заживлению ран и восстановлению организма». «А мама... что с ней? Мы ее вылечили?» — хлопая глазками, спросила девочка. Демон в ответ покачал головой. «Вы помогли улучшить ее состояние. Теперь ее жизнь вне опасности. Еще пара процедур, и она поправится. Но вы не должны этим заниматься без присмотра. Вы еще неопытные и можете навредить». «Хорошо, дядя Демон, я не хочу навредить маме», — закивала девочка. Пацан тоже согласился с этим. «У нас есть больница. Там вы можете помогать врачам и обучаться. Заодно будете получать хорошую зарплату. Но сперва вы должны поклясться в верности и никому не говорить о том, как именно я даровал вам силу». Демон окинул детей серьезным взглядом и встал. Его глаза и рога запылали, что немного напугало детишек. «Я, Тео, титулованный лордом демонов, спрашиваю вас, клянетесь ли вы мне в верности? Нарушив клятву, вы лишитесь своих душ». Демон не хотел казаться добрым малым, потому показал детишкам, что он не такой добрый и пушистый, как они себе навоображали. Все же он прекрасно читает их души. «Клянусь!» — воскликнула девушка, но вдруг получила подзатыльник от брата. «Дура! Имя свое скажи!» — прорычал он и посмотрел на демона. «Я, Арсений, клянусь вам в верности, великий лорд демонов Тео!» Глаза парня горели огоньком. Он был впечатлен. Все же одно дело служить бандитам, а другое — самому лорду демонов. «Да-да, я, Татьяна, клянусь вам в верности, великий лорд демонов Тео!» Детишки поклонились и посмотрели на демона горящим взглядом. «Я принимаю ваши клятвы!» — кивнул он, и огонь погас. «Скоро к вам придут мои люди. Переселим вас из этой дыры куда-нибудь поближе ко мне. Вашу мать положим в больницу, где ей помогут. Ваша сила слишком желанна, потому если за вами не присматривать, вас, скорее всего, похитят. Обсудите это с отцом, когда он проснется». «Похитят?» — воскликнула девочка. Пацан уже и сам успел об этом подумать. Кто не захочет себе личного лекаря? Вскоре демон ушел, но оказалось, что Наташа уже ждала его около дома. «Быстро ты! Уже закончила с зачисткой?» Тео окинул взглядом девушку в обтягивающем черном снаряжении. Выглядела она очень сексуально, и даже кинжалы в ножнах не отпугивали взглядов любопытных местных жителей. «Мы взяли их логово. Остальным занимаются Саба и Николай». «Николай?» «Я вам говорила про него. Это...» «Вспомнил. Это тот новенький, да? Я ведь с ним так и не встретился». Демон перебил девушку, но та совсем не обиделась. Наоборот, она улыбалась. Наташа была восхищена. Сцена, где Тео сражался с сильным одаренным посреди множества убитых, а на нем не было ни царапины, глубоко запал ей в душу. «Он...» — кивнула она. «А что это были за дети?» «Их нужно переселить в гостиницу. Мать в больницу, а с отцом...» «Что-нибудь придумать. Надо объяснить ему, что мы не причиним им вреда». «Сделаем», — кивнула девушка и вытащила из кармана телефон. Она кому-то позвонила, но это заняло всего секунд 10. «Скоро сюда приедет машина». «Позаботься о детишках. У них дар целительства, и они поклялись мне в верности». «Так вот, из-за чего вы решили зайти в этот микрорайон», — удивилась она. А то она все гадала, зачем Тео самому зачищать чужую территорию. В итоге она пришла к выводу, что он просто захотел спровоцировать врага на атаку и тем самым получить официальный повод для захвата микрорайона. Оказалось, что она ошибалась. Но район все же демоны захватили. Девушка отчиталась от добычи, найденной в логове, Это 4 миллиона наличкой, различные документы и права на какой-то бизнес, а также драгоценности. Вскоре подоспел Сабба и доложил, что все объекты местной банды заняты. Местные жители очень помогли демонам, раскрыв места, где скрывались остатки бандитов. Люди уже давно жаждали присоединиться к демонам и, наконец-то, дождались. Вскоре Тео с Наташей вернулись в отель. Но сперва девушка продемонстрировала господину свою маленькую армию. 19 змей. Если считать королеву, то 20. Все были в черных защитных комбинезонах. Лица закрыты, на глазах визор в виде черной полосы. Мужчины были вооружены парными мечами и штурмовыми винтовками. Девушки — короткими парными мечами и двумя пистолет-пулеметами. Они собрались в заброшенной части микрорайона и продемонстрировали свою гибкость, ловкость и скорость. Показали, как они умеют взбираться на дома, спускаться и сражаться. Но бои были короткие и дружественные. После демонстрации Наташа отпустила змей и вместе с Тео переместилась в рабочий кабинет, где они разместились на диване. «Впечатляет!» Демон был искренне удивлен. Он знал всех этих людей. Бывшая уличная шпана да проститутки. Сражаться ни те не умели, а тут такие чудеса. И главное, каким образом часть из них уже на стадии становления. «Все благодаря моей силе», — неуверенно ответила девушка. Она еще сама не до конца осознала свои способности. «Мои змеи могут поглощать ядра людей, но лишь свежие, и таким образом быстро прорываться. И нет, другие одаренные не могут, мы проверяли. Ничем хорошим это не закончилось». «Какая интересная способность!» Демон задумался и погладил свой подбородок. Наташа же сидела смирно и не шевелилась. «Кей-мутанты тоже могут поглощать ядра свежеубитых мутантов. Правда, они, поглощая плоть, тоже развиваются. Но вы таким не занимайтесь, это приказ». Сердито посмотрел он на девушку. «Господин, это было бы сильным ударом по нашему имиджу и боевому духу, если такое, конечно же, вскрылось бы. Потому я и не думала о таком», — улыбнулась девушка. «А что с боеспособностью? Откуда такая ловкость и навыки владения холодным оружием?» «Мне трудно объяснить». Наташа замолчала, пытаясь подобрать слова. Она сама не понимала, как это происходит. «Я могу влиять на них и делать сильнее». «Помню, был один вид», — заговорил демон, вспоминая прочитанную когда-то книгу. Читал он ее, конечно же, в прошлой жизни. Где-то на далеком юге жил народ, произошедший от великой змеи. Звали их змеелюдами. И их особенностью была передача знаний и умений по наследству. «Господин?» — пробормотала шокированная девушка. Ее глаза были широко раскрыты, а руки тряслись. Это, конечно же, не осталось незамеченным демоном. «Вы знаете имя этой змеи? Как ее называли?» «Гарда или Града?» Задумался демон, но вдруг почувствовал колебание к энергии. Глаза Наташи начали светиться, а сама она тихо шипеть. «Герада, так меня звали. Великая прародительница, мать змеелюдов Архийских болот». Наташа вдруг отключилась и рухнула, но Тео успел поймать ее, иначе упала бы на пол. «Душа в смятении. Неужели она действительно Герада?» — размышлял демон, смотря на девушку. «Если я пробудился, то почему другие не могут?» Глава 10. Оставив Наташу отдыхать, Тео покинул свой кабинет и посетил комнату с цветами. Сейчас она была забита людьми. 8 человек, включая одного очень сильного пропавшего без вести патриарха рода Мельниковых. Тефия обезвредила его, потому мужчина не мог шевелиться, как и не мог откусить себе язык. Мельников был в заточении уже долгое время, а его взгляд был безумным. Что неудивительно, все же в этой комнате постоянно кто-то умирает из-за цветков пожирателей душ. Самому патриарху они серьезного вреда принести не могли, но при этом он ощущал, словно его заживо едят. Понемножечку, по капельке. Концентрация к энергии в комнате была сравнительно невысокой, потому что в этой комнате недавно находился Денис. Парень стремился как можно скорее стать сильнее, чтобы спасти своих сестер. Делать было нечего, поэтому Тео навестил женоподобного блондина и помог тому прорваться на 22-й ранг. Следом посетил грузина, и Сабба прорвался на 24-й. И Денис, и Сабба были близки к прорыву, да и много времени это не заняло. Заодно и миленькой златовласой змейке повысил ранг до 6-го. Следом Тео навестил больницу, переговорил с Оладушкиным и проинспектировал некоторые объекты демонов. Вскоре к отелю подъехал финансовый бог Южного города. Вместе с демоном он изучил документы, полученные после разграбления логова бандитов. Это были права на 3 квартиры в центре Смоленска и небольшой бизнес. Квартиры Тео решил оставить, а бизнес продать. Он находился вне территории демонов, поэтому им было бы сложно управлять. «Ладно, поеду я. Мне нужно посетить еще 2 места и завершить кучу дел». Невысокий мужчина с большим пивным животом поднялся, но вдруг схватился за сердце и побледнел. «Покалывает что-то. Похоже, я переутомился. Приеду домой, прилягу». «Стой!» — приказал демон. И Оладушкин замер, слишком уж грозен был голос Тео. Демон медленно подошел к мужчине и положил руку на плечо, а глаза его запылали. — Ты отравлен, — заявил демон, изучающий тело человека. — Отравлен? — воскликнул Оладушкин и стал еще бледнее. — Но как? — «Наибольшая концентрация яда в паху», — добавил Тео. «Не может быть. Только не Оксана. Она любит меня. Зачем ей меня отравлять? Я помог ей, спас!» Оладушкин был обескуражен, он не хотел верить, что любимая отравила его. Но он не спал с другими женщинами, и до нее у него не было женщин в течение нескольких лет. «Не шевелись», — приказал демон, и пухляш замер, но, посмотрев на Тео, ужаснулся. У того выросли длинные клыки. — Что вы собираетесь сделать? — сделав 2 шага назад, спросил бледный мужчина. — Введу в твое тело противоядие. Тео положил ладони на плечи толстяка и, хотел тот того или нет, впился в шею, впрыснув противоядие в кровь. Оладушкин вскрикнул от боли и начал вырываться. Однако куда ему, обычному человеку, против демона? Не прошло и пары секунд, как мужчина почувствовал облегчение. Неприятный дискомфорт в теле начал пропадать, как и покалывание в сердце. Да и рана на шее перестала болеть. Далее Тео усадил мужчину на кресло и грозно посмотрел на него. «Вскоре будешь полностью здоров. А теперь рассказывай». Тот вздрогнул и, немного придя в себя, начал не самый короткий рассказ. Началось все около месяца назад. Оладушкин вступился за невероятно красивую девушку. Ее прямо перед его глазами хотели утащить и заставить работать проституткой. Она якобы не отдала долг и должна была отработать его. Девушка молила, говорила, что скоро отдаст, но мужчины лишь смеялись и похабно комментировали, как именно она его отдаст. Оладушкин был так очарован красавицей, что достал из кошелька все деньги, что у него были с собой, и метнул их в бандитов. Дал он достаточно или нет, Оладушкин не знал, но те недовольно проворчали и, собрав деньги, удалились. Девушка кинулась благодарить спасителя и молила позволить ей как-нибудь компенсировать его траты. Работала она поваром и умела великолепно готовить. Девушка могла бы готовить для него ужин или завтрак. Обед не могла, потому что она на работе в это время. Мужчина ответил, мол, сделал доброе дело не ради благодарности, но все же пригласил девушку в ресторан. А когда вечером заезжал за ней, увидел подозрительных людей около ее дома. Позвонив Наташе и получив подкрепление, он буквально вырвал девушку из лап бандитов, которые пообещали это так не оставить. По просьбе мужчины Наташа принялась искать логово этих бандитов, а пока они не были найдены, спасенную девушку приютил Оладушкин. Ну и у них завязались романтические отношения. Мужчина был уверен, что Оксана без ума от него. К тому же она никогда не просила у него денег и даже помогала с делами, ничего не прося взамен. И тут до Оладушкина дошло, что она теперь в курсе вообще всех его дел, счетов, заказов и прочего. Так вот, откуда они узнали про поставки химикатов на фабрику Волкова, вздохнул Тео. Вскоре они отправились домой к Оладушкину. Жил он в центре города, в довольно неплохой квартире. «Костя, ты сегодня что-то припозднился. Ужин готов и ждет на кухне. Но если хочешь чего-нибудь погорячее, то я в ванной». Мужчины вошли в квартиру, и сразу раздался приятный женский голос. Входная дверь довольно громко хлопает при закрытии, потому о том, что Константин вернулся домой, знал весь этаж. «Я поужинаю», — громко ответил Оладушкин. «Хорошо, приятного аппетита!» Пухляш показал Тео квартиру, свой рабочий кабинет, комнату Оксаны, в которой она, в принципе, почти не бывает, ну и свою комнату. Демон осмотрел всю квартиру с помощью магии и к ужасу героя-любовника нашел целых 4 тайника. Устройство передачи данных, какая-то химия, устройство для взлома и пистолет с глушителем. Мужчина, конечно же, был в ужасе, как и девушка, вышедшая из ванной. На ней были лишь полотенца, одно обернутое вокруг ее шикарного тела, во второе закутаны волосы. — А кто вы? Девушка увидела демона Тео, после чего перевела взгляд на пухляша. — Костя? «Оксана...» Мужчина отошел в сторону, и девушка увидела все вещи из ее тайников. «Я не знала, что у тебя есть пистолет», — пробормотала она, сделав удивленный вид. Константин даже поверил в ее актерскую игру, и влюбленный мозг начал спешно придумывать оправдание. Мол, вдруг это не ее или... Но тут вперед вышел демон. Его глаза и рога запылали, а девушка ужаснулась и попятилась назад. Только вот вскоре его рука оказалась на ее шее. «Тео, вдруг это не она или...» Оладушкин начал оправдывать ее, но демон остановил его болтовню жестом. «Пусть она сама ответит». Демон жутко улыбнулся, и красавица побледнела, но в ее глазах быстро появилась уверенность. «Дорогой, я не виновата, меня заставля...» Девушка начала давить на жалость, но вдруг закричала, испытывая жуткую боль. «Забыл сказать. Если будешь говорить неправду, то будешь испытывать адскую боль». Демон отпустил девушку, и та рухнула на пол. Она со злостью на лице впилась взглядом в Тео. «Какая у тебя задача относительно Константина?» — спросил демон, но девушка молчала. Однако недолго, потому что вскоре закричала от боли. «Забыл сказать. Если ты не ответишь, то тоже будешь страдать. Потому повторяю свой вопрос». Девушка некоторое время сопротивлялась, после начала молить Оладушкина прекратить эту пытку. Она была очень аккуратна в словах, чтобы невзначай не соврать. но все же продержалась недолго, и из нее полилась правда-матка. Она была шпионкой рода Таблеткиных. Ее едва ли не с рождения обучали для подобных миссий. Более десятка фармацевтических фирм по всему западу страны разорились или же существенно ослабли из-за ее деятельности, а множество людей лишилось жизни. Целью ее было разузнать о делах фабрики Волкова и по возможности выкрасть рецепт Маржена. Но вскоре она поняла, что это невозможно, поэтому решила отравить Аладушкина и шантажировать его противоядием, чтобы заставить его украсть рецепт. Ну и, конечно же, она бы его убила, когда выполнила задание. Также девушка жестоко прошлась по достоинству мужчины. Упомянула про совсем крохотные неумелость в постели, отвратительные звуки, что он издает во время секса, и многое другое. Девушка, казалось, могла полдня перечислять, что ее бесило в Аладушкине, и как же она хотела его прирезать, как свинью. И ведь главное, не соврала ни разу. После допроса девушка собралась и ушла, прихватив с собой пистолет. Но сделала она это, конечно же, под внушением демона. Тео потратил немало манны, чтобы заставить шпионку заявиться в шпионское логово и всех там перестрелять, ну и самой помереть. «Добро пожаловать в большой бизнес», — пробормотал униженный и разбитый мужчина, после чего тяжело вздохнул и посмотрел на демона. «Поговори с Волковым. Если его целительница способна отрастить ногу, то увеличить тебе, что нужно, думаю, не составит проблем». Похлопав пухлиша по плечу, произнес демон и пошел прочь. Впрочем, Аладушкин последовал за ним. Ему не хотелось оставаться в этой квартире, и мужчина пожелал переселиться в отель «Сердце». «А-а-а! Монстр! Нет!» Стоило Тео попасть в холл отеля, как он услышал детские крики и визги. Как оказалось, Алико гонялась за рыжими детишками. Она шипела, высовывая свой длинный змеиный язык, и пыталась поймать детей. Те убегали от нее и с улыбками на лицах кричали. Но вдруг крохотная блондинка схватила рыжую девочку и укусила за шею. По крайней мере, сделала вид. — Брат, прости, спасайся без ме... Девочка вдруг вытянула руки и, кряхтя, пошла на брата. — Дура! От укуса змей в зомби не превращаются! — воскликнул парень. Однако уже два зомби на него напирали. Алико тоже вытянула руки и шла рядом с рыжей. В углу сидел Сабба и снимал все на телефон. У него было такое выражение лица, будто он сейчас растает. Демон не стал мешать детям играть и аккуратно обошел их, направляясь к себе в кабинет. А Ладушкина же отдал девушке на ресепшене, чтобы та нашла ему комнату. Наташа к этому времени уже пришла в себя и лежала на диване, о чем-то размышляя. Но стоило двери открыться, как девушка поднялась с дивана и поспешила к Тео. С ее глаз текли слезы, а душа изнывала от печали и боли. «Господин!» Девушка вдруг оказалась в крепких объятиях и была прижата к груди. Сердцебиение Тео и его запах успокаивали девушку. А когда ей стало лучше, демон взял Наташу на руки и отнес на диван. Прижав к себе, он велел ей поделиться терзающими ее душу воспоминаниями, а их оказалось немало. И принадлежали они змее. Наташа как будто наяву видела последние мгновения жизни змеи. Она ощущала всю ту боль и обиду, а также гнев за истребление ее детей и их потомков. Девушка получила довольно много воспоминаний, но лишь часть из них были четкими, большинство размытые и неясные. Ей потребуется довольно много времени, чтобы осознать их и обдумать. Но девушка уяснила одно и не сомневалась в этом. Она и Геррада — это одно существо. Змея не пришла с пробуждением, оно лишь помогло пробудить частичку ее силы. Это натолкнуло демона на мысль об истинной природе даров. Но все же у него было слишком мало информации для каких-либо выводов. Ведь, к примеру, есть люди, чей дар — сделать воду сладкой. Вряд ли в таких людях скрывается могучая сущность. С другой стороны, Тео наконец-то смог объяснить неприязнь или симпатию, которую он вызывает у людей на уровне души. Дашу с самого начала тянуло к нему, и была духовная связь как и с парнем из Академии по фамилии Саблезубов. Тео ощутил духовную нить и его неприязнь еще до знакомства с ним. А вот с Катей никак не удается создать духовную нить, как и с Наташей ранее. Девушке потребовалось несколько часов, чтобы выговориться и успокоиться. После чего она решила заняться делами и рассказала Тео о невестах Волкова. Если точнее, то о тех проблемах, которые они доставили, а также о союзе родов, угрожающих демонам и имуществу Волкова. Тео внимательно выслушал и похвалил девушку. На тот момент они действительно не справились бы, а он вскоре вновь улетит. Чуть больше, чем через неделю, финал отборочных, поэтому за эту неделю нужно все решить либо миром, либо войной. Только вот для войны ему нужна манна, очень много манны. Чтобы показать такую мощь, от которой у людей отобьется всякое желание лезть к нему. Демон не боялся реакции правительства. По сути, оба обличия Тео плотно контактируют с ним и являются незаменимыми. И эта зависимость от услуг Тео будет стремительно расти. Вдруг у парня появилась идея, и, прервав доклад Наташи, он позвонил Васильеву. Для этого у демона был специальный телефон. «Алло?» Следователь уже спал, когда демон позвонил. Он хотел было сбросить, но, увидев, кто это, передумал. «Иван сказал, что вам нужна помощь с допросом военнопленных. Количество не ограничено, но не более чем на 4 часа. Я еще неделю буду в городе. Если будут нужны мои услуги, свяжитесь с ним. Он передаст мне информацию». Не дав следователю что-либо ответить, Тео завершил звонок. Васильев некоторое время пытался переварить полученную информацию, но вдруг на его лице появилось понимание, и он начал набирать номер очень важного человека. «Васильев, мать твою, если это не срочно, я тебя прибью!» — прорычал голос из трубки. «Помнишь, я говорил тебе про человека, способного получать информацию из людей?» «Он согласен. Вези всех. Вообще всех». Тео вернулся домой лишь утром. Всю ночь он провел в отеле. Из-за 2 десятков нитей манны и, конечно же, Наташи, он за ночь набрал манны на 15 духовных сердец. И это с учетом того, что он потратил много манны на черчение круга. Демон серьезно задумался об усилении отряда змей, ведь тогда он сможет получать еще больше манны. Этим днем Тео не ездил на завод. Армия не смогла найти сбежавшего одаренного, и пока они не установят, кто спланировал нападение и какова была цель, парню опасно появляться там. Потому Евгения приехала к нему в гости, а с ней немалого размера отряд охраны. Отряд, правда, остался снаружи поместья Волковых, но сам факт их наличия невероятно бесил Олега. Солдатка привезла 4 кинжала на зарядку, а также стержни для зачарования целых 500. Но это так, чтобы парень мог зачаровывать их по мере возможности. Но Евгения просила побольше. Армия очень нуждается в них. А также есть особый заказ. «Хорошенькая», — подметила Светлана, стоящая у окна, провожая солдатку взглядом. «Она будет ждать снаружи поместья и вернется вечером забрать заряженное оружие и стержни». «Сказала, что выбирали из 1000, изучив мои предпочтения в девушках», — честно ответил парень. «Так ты и ее?» — воскликнула Виктория, сидящая за столом на кухне. Она с шоком на лице уставилась на Тео. «Ой, не говори глупости. Нашего жениха тяжело назвать верным, но даже он не будет спать с подсунутой ему подстилкой». Посмотрев на беловолосую, сказала аловолосая и продолжила наблюдение за солдаткой. «И какая-то она безэмоциональная. Уверена, у нее никогда парня-то не было. Никто не любит бесчувственных ледышек». Парень покачал головой и, оставив девушек перемывать кости Евгении, направился в мастерскую, она же гараж, чтобы поработать. Тео намеревался зарядить кинжалы и сделать так называемый детектор засад. Военные не были дураками, и то, что Тео нашел засаду, сидя в машине, никак нельзя назвать удачей или все списать на наблюдательность. Потому они предположили, что это какой-то артефакт, и попросили сделать парочку образцов для армии. Заплатить обещали щедро — 50 миллионов за штуку. Тео же было очень интересно заняться такого рода артефактом. Для этого нужно было каким-то образом совместить магию обнаружения жизни с преобразованием материи и массовым проклятием. Первое находило все живые организмы, второе создавало отметки на чем-то вроде пластины, третье Тео планировал использовать для определения силы одаренного. Это будет работать по принципу эхолокатора. Грубо говоря, если волна манны, направленная во все стороны, нашла одаренного, к примеру, на пике развития, то массовое проклятие направит на него проклятие-пустышку. По сути, это будет просто снаряд манны, не несущий никакого вреда. Работать это будет по тому же принципу, по которому Тео определяет плотность покрова. Чем больше манны сжигалось при преодолении защиты одаренного, тем выше его ранг. Если же вся манна сожглась и сигнал не вернулся на устройство, то посылается более мощный пучок. Единственное, что демону нужно будет настроить шкалу отображения ранга, стадии и прочего. Но для этого у него есть принцесса на середине развития и лисица в начале стадии. Также он может посетить Дальний Восток и провести полевые испытания. Впрочем, у него совершенно нет на это времени. Для подобного устройства нужно довольно много манны. Один импульс обнаружения жизни, конечно, много манны не съест, но такие импульсы нужно выпускать регулярно. «Можно ли как-нибудь облегчить процесс создания рун?» — задумался демон, смотря на ящики стержней. «Гномы же как-то умудрялись зачаровывать десятки тысяч стрел. Как? Вряд ли они каждую стрелу зачаровывали отдельно. Иначе они бы тысячу лет зачаровывали все те стрелы, что на нас обрушила армия Империи». Армия демонов немало настрадалась от зачарованных стрел, но, победив армию Империи, они захватили запасы этих стрел и несколько лет использовали, истребляя вторженцев. Тут глаз Тео зацепился за календарь. Да не простой, а календарь с Лизой. Только на календаре ей было всего лишь 10 лет, и вместо сексапильной красавицы там была маленькая и невероятно милая девочка. «Печатный пресс!» — заулыбался демон, вспоминая довольно старый, но распространенный механизм. В школе об этом рассказывали на уроках истории. «Еще были печати, а также метки, выжигаемые на телах рабов». Глава 11. Обдумав гениальную идею, демон принялся чертить на бумаге руну взрыва. Выглядело это, как будто Тео пишет на неизвестном языке. Только вот каждая буква — это сложная конструкция, основанная на законах магии, физики и математики. Слишком короткая линия или лишняя закорючка, и, влив манну в руну, можно самоубиться. «А зачем мне вообще заморачиваться с этим?» Вдруг задумался демон и отложил ручку. Он кинул взгляд на надпись и перевел взгляд на телефон. «Выжигание руны требует много манны и усилий. Почему не воспользоваться способом древних гномов?» Демон вспомнил о могущественных древних артефактах. Руны на этих артефактах вырезались прямо на физической оболочке. Это требовало невероятного мастерства, ведь одно случайное движение и рисунок будет испорчен. Поэтому руны наносили обычно магией, не трогая оболочку. Только вот у людей этого мира есть лазеры. Гномы отказались от этого метода из-за того, что легко украсть чужую руну. Демон подпер подбородок и задумался. Но даже если люди украдут ее, без манны они ничего не смогут сделать. Ха. Нет смысла беспокоиться по этому поводу. Если сейчас это поможет мне быстро стать сильнее. Демон вновь начал рисовать руну, повторяя прежнюю, и так сделал 10 раз. После чего выжег на бумаге руну с помощью магии и взорвал. Правда, сперва поместил под магический купол, да и мощность взрыва установил слабую. «В каждом варианте есть отличия. Что, если они напортачат во время создания шаблона? Хм, а если сделать батарейку, и они смогут сами подобрать правильный шаблон? Ха! Я избавлю себя от огромного количества геморроя!» Тео уже давно думал о батарейках манны, но забыл про них, когда получил медальон. Поковырявшись на складе, он нашел остатки костей кей-мутантов из тайги. Кости лучше, чем большинство материалов, вмещают в себя манну, и чем выше ранг зверя, чьи кости используются, тем лучше. Руну-аккумулятор, хранящую манну, Тео уже использует в стержнях. Ему нужно было лишь немного доработать ее для батарейки. Много времени это не заняло, после чего он сделал 10 так называемых зарядок и проверил их на деле. Одной зарядки хватило, чтобы зарядить 2 стержня, и еще немного осталось. «Нужно определить размер и качество. Либо использовать другой материал. Хм, пусть даже лучше армия этим заморачивается. Но тогда нужно сделать индикатор заряда. Ладно, это несложно». Тео дополнил руну, и теперь, когда стержень полностью заряжен, он выпускает всю лишнюю манну в виде света, давая сигнал людям. «Отлично. Теперь я смогу работать из дома, не отрываясь от получения манны». Демон широко улыбался, будучи довольным собой. С помощью технологий людей он сэкономит огромное количество манны и времени, а к экспериментам над рунами он еще вернется, но лишь после завершения финала отборочных. Тео позвонил Евгении, и вскоре она ворвалась в его гараж. Девушка не скрывала своего удивления, об этом говорили ее глаза. Она ожидала чего угодно от гения-колдуна, но не гараж. Однако стоило парню вручить ей лист бумаги с какими-то каракулями и объяснить, что это, как девушка потеряла самообладание, да и безэмоциональность резко куда-то пропала. Евгения с дрожащими руками смотрела на бумагу, и слова парня, казалось, взлетали в одно ухо и вылетали из другого. Поэтому Тео решил написать инструкцию для тех, кто будет этим заниматься, после чего вручил девушке ножи, зарядки и отправил передать это кому надо. «А теперь можно заняться самым интересным». Тео посмотрел на десятки слитков Паврадия и улыбнулся. Он собирался сделать детектор одаренных, чем еще сильнее заставит армию зависеть от него и оберегать. Но только он собрался поработать, как раздался звонок. Васильев просил о встрече с демоном для допроса военнопленных. Парень, конечно, был удивлен и разосадован тем, что военные так быстро среагировали, но отказываться не стал. Он не был против получать манну и укрепить души. Все же, как правило, офицерами становятся сильные одаренные, особенно в Соединенных Штатах Японии, где царит культ силы. Тео был уверен, что ему позволят поглотить души весьма сильных одаренных. Встречу он назначил на час дня, потому что на вечер у него гулянка. Юля пригласила Вику попеть в караоке, а Светлана с Тео пойдут за компанию. Беловолосую опасно оставлять одну, все же на нее идет охота. Вскоре Тео с Тефией в багажнике отправился в южный город. Пара фокусов с переодеванием и сменой личин, и демон добрался до нужного места, а подвез его якобы Волков. Местом встречи был отель, впрочем, это скорее была крепость, учитывая количество сильных одаренных и солдат. Даже в окрестностях было более десятка фургонов, напичканных солдатами. Армии не хотелось, чтобы военнопленные сбежали. Также был шанс, что их попробуют спасти. В холле отеля Тео дожидался Васильев с двумя мужчинами. Один был высоким и тощим, волосы взъерошены, глаза красные и жуткие. Одет он был во все черное и довольно свободное. Находился мужчина в начале повторного пробуждения, 42. Второй был худым, среднего роста, пожилым военным. Он был в форме, но без погон. Выглядел бодрым и полным сил, к тому же являлся одаренным на середине развития, 36-м. «Вот вы какой, благородный демон южного города!» — заговорил красноглазый. «Позвольте представиться, меня зовут Валентин, а этого старика — Иван, но он предпочитает, чтобы его называли Иван Сергеевич». «Тео!» — кивнул демон. Руки никто никому не сжал, но люди внимательно изучили друг друга. «Вы нас изрядно удивили энергетической бурей, произошедшей в городе некоторое время назад. Позвольте поинтересоваться, что это было?» — с интересом в голосе спросил Валентин. «Последствия неудачного эксперимента с древним артефактом». Тео вздохнул, вспоминая, сколько манны он потратил. Можно было начертить процентов 5 круга, может, даже больше. — Вот как? — Соболезную, — произнес красноглазый, подмечая изменения в выражении лица демона. — Давайте оставим лишнюю болтовню. У меня очень плотный график. — Поддерживаю, — кивнул генерал. По мнению демона, он никем, кроме как генералом, не мог являться. Вскоре они попали в первую комнату. На четвертом этаже. Там находился скованный азиат. Невысокий, 1,60 м, из-за действия лекарства он находился в искусственной коме. Но на всякий случай к нему подключили аппаратуру, следящую за его состоянием. «Какая нужна информация?» Демон направился к вкусной жертве на пике развития, 40, и даже не обернулся, задав вопрос. Численность, уровень силы, планы, позиции войск, цели, задачи, кто помогает им и... Генерал перечислял и перечислял, пока Валентин не остановил его. Потому Тео смог приступить к работе. Он вонзил оба пальца в глаза японца и сжег мозг, после чего принялся поглощать душу. Вопросов было много, и, к счастью для военных, после Мадрида Тео научился получать больше информации вместе с атрибутной манной. «Кенджи Мацусита, пик развития...» Демон принялся перечислять полученную информацию, и это заняло минут 20. Тео ответил на все заданные вопросы, но данный офицер знал сравнительно мало. Однако обладал весьма полезной информацией о расположении скрытых складов и знал, где прячутся несколько родов предателей. У генерала блестели глаза от полученной информации. Он был доволен, и это факт. Далее демона привели к следующему офицеру, и знал он немногим больше, а также находился на стадии развития, но не на пике, а на 38-м ранге. Этот знал о некоторых глобальных планах японцев, и лишь эта информация стоила всех затраченных на поимку пленников усилий. Полученная информация подтвердила сотрудничество США и Китая при посредничестве Британской империи. Но дальше было еще веселее. Как оказалось, Валентин расположил офицеров по мере важности. Потому с каждой новой душой полученная информация становилась важнее, а вопросов меньше, и они стали более конкретными. К удивлению Тео, допрашиваемых было, мягко выражаясь, много — 30 человек. Под конец было двое на повторном пробуждении. Ради них демону пришлось вместо обещанных 4 часов проторчать там 5. Но оно того стоило.